Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я, ведущий программы, доктор Данилин, в очередной раз извиняюсь. Вот даже не знаю просто, как извиняться. Тему позавчера я объявить снова не успел. И так как мы, по-моему, что-то заговорились о страхах, то мне хочется, чтобы мы с вами сегодня поговорили о чем-нибудь простом, понятном, о чем-нибудь таком ежедневном из нашей любовной жизни, поскольку, ну, хватит о детях, давайте поговорим немножечко о любви. И вот у нас на маленькой нашей страничке в интернете была предложена такая тема, которая звучит как подкаблучник. Ну, по-русски, по-моему, это называется «мужчина под каблуком». Вот в интернете мне написали, что это не модное нынче слово. Но когда я что-то посмотрел в том же интернете на количество файлов с названием «подкаблучник», их нашлось 770 тысяч. В общем, не так мало на русском языке, естественно, как может показаться. Поэтому, ну что ж, давайте поговорим о нас, о мужчинах, о женщинах. Как-то говорили, что мы называем подкаблучником, точнее говоря, кого? Это кто? Что это за человек, мужчина, который оказывается под каблуком у своей жены? Какой смысл мы вкладываем в это понятие? Отчего мужчины там оказываются? Их сейчас стало больше, чем было, ну, не знаю, 15 лет назад или меньше. Что-то изменилось в этой сфере жизни подкаблучников или не изменилось? Ну, я имею в виду примерно такую стандартную ситуацию, которую, наверное, могут рассказать тысячи женщин, которые слушают нашу передачу. Ну, когда там одна подруга по телефону привычно говорит другой: у меня дома кошмар, потому что у меня дома мама больная, сын школьник, дочка невеста, попугай говорящий, две кошки, одна собака и еще один двухметровый кобель. Что скажу, то делает немедленно. Сколько жрет, страшно смотреть. Ну и дальше все, что позволит сказать вам ваша фантазия. Вот об этом типе мужчин, которые женщины называют подкаблучником, я и предлагаю сегодня поговорить. По телефону 495-956-15-14. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, где 495, код города Москвы, где находится студия, которая по-прежнему вас приветствует, и 956-15-14, наш постоянный телефон прямого эфира. Тема: откуда берутся подкаблучники, что они такое, почему, хорошо или плохо, есть они или их вовсе даже и нету, и все это придумано, все это количество как бы информации о них, или, может быть, даже о нас, испуганно сказал я, в интернете. Что касается музыкального сопровождения, то вот когда я стал думать, что же такое поставить на тему «подкаблучник», то я с удивлением для себя понял, что на самом деле можно поставить любое мужское пение. Поскольку как только мужчина поет о любви, он это, ну, весь такой преданный, весь такой обиженный и весь такой послушный, что спаса никакого нет. И поэтому я решил, что нас может спасти дуэт, потому что, ну, если петь вместе с Диной Вашингтон, это такая гениальная блюзовая, джазовая певица 50-х, 60-х годов, то всегда выглядишь почти подкаблучником. Даже если вместе с ней поет не менее гениальный и неизвестный у нас Брук Бентон. Вот этот дуэт из 1960 года сегодня будет сопровождать эту тему. Ну уж вы согласитесь со мной или нет, оказывается ли Бентон под каблуком у Вашингтон. Snow. Well, it takes two hearts a-cookin' knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. Just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. What it takes, somebody special to make me say I do. Oh, yeah. And baby, hey, you've got what it takes. Прежде чем послушать наших радиослушателей, два очень коротких факта. Ну, во-первых, так как мы говорили о страхах все последние пятницы, то вот бельгийский психолог Жак Лурье провел такое исследование в Европейском Союзе, в России не проводил, и выяснилось, что страх попасть под каблук к женщине – это страх, который чаще всего называют мужчины. Он на первом месте, этот страх, а на последнем – облысение. А все, что в середине, я, если хотите, потом расскажу. Это первое. Второе, что касается России, то вот выяснилось, что довольно много людей бьет тревогу по поводу того, что в России все чаще и чаще женщины применяют насилие по отношению к мужьям. Причем, как бы, это все не очень вливается в статистику по той простой причине, что мужья предпочитают не жаловаться на женщин. Но вот очень многие женщины уже при опросах в России убеждены, что крепкий удар сковородкой по голове способен вывести мужчину на новый уровень развития, как бы вытолкнуть его вот из состояния вялого идиотизма. И такие рассказы, вот, да, там, типа, мой гражданский муж – типичный слабак. И все, чего он добился после 10 лет нашей совместной жизни, сделано мной. Вы это все слышали, да? И только очень часто следует добавка. Поэтому по вечерам я считаю, что имею право его бить. Ну, если добавить к этому, что женщина еще может ударить мужчину очень больно и морально, да, и это общеизвестно, то в совокупности весь вопрос женского насилия становится в России прямо-таки проблемой. Дорогие женщины, если вы вот как бы на себя оглядитесь, то с удивлением увидите, что проявление насилия женщин по отношению к бедным несчастным мужчинам на самом деле случается гораздо чаще, чем наоборот. Вот удивительная вещь. И на этом я знаю, что у меня подмосковные звонки. Доброй ночи, Татьяна. Да, доброй ночи. Мы вас слушаем. Вот у нас, по-моему, в России очень много подкаблучников. Да почему? Потому что женщина на себе несет основную нагрузку по дому, по всем делам. И мужчины подсознательно чувствуют, что без женщин они пропадут. И это действительно так. Они спиваются, они опускаются, те, которые не имеют с собой женщины, которые все-таки ведут хозяйство и так далее. И хотя и говорят, что у нас женщин больше, чем мужчин, на самом деле это не так, потому что это только военное поколение. Там действительно женщин больше было. Мужчин-то погибли на фронте многие, А сейчас женщин уже меньше. А к 2020 году, говорят, вообще будет нехватка женщин. И хоть мужчины и хорохорятся, но они подсознательно чувствуют, что без женщин они пропадут. Вот мое мнение. Ну, наверное, я очень во многом с вами соглашусь. Мне вот сложно. Это, наверное, призыв такой, как бы... К 2020 году мы их вообще задавим и как бы будем рожать с помощью партеногенеза, то есть сами, когда захотим. И будет нам хорошо. Не уверен. Вот в этом я совсем не уверен, потому что как женщинам будет смертельно скучно, если не будет мужчин, так, по-моему, наоборот. И мужчинам тоже, если не будет женщин. Но если мы говорим про подкаблучников, то тогда, ну, кого воспитывать, трясти, кормить, что-то наживет столько. Но ведь надо же кого-то и кормить. А иначе зачем все это? А как бы все то, что дано тебе природой. И это одна сторона вопроса. Но есть и совершенно другая сторона, которая заключается в том, что, наверное, всякая женщина, в том числе Татьяна, прекрасно понимает, что ежели мужчину взять и поместить к себе под каблук, да, это вот там масса пословиц по этому поводу существует, таких новых уже, типа любовники приходят и уходят, а место под каблуком для мужа есть всегда. Да, там такое что-то торжественное. Вот. Но если женщина помещает мужчину под каблук, то в итоге как бы она же и делает из него то незадачливое, полуинвалидное, неуклюжее, разрушающее все вокруг себя, вредящее семье, да, еще и пьющее тайком создание, которое, на которое сама же потом и жалуется. Вот ведь чем, мне кажется, главный парадокс. Доброй ночи. Лидия, простите, я не расслышал отчество, оно сложное. Алфеевна, да? Угу. Здравствуйте. Доброй ночи, Александр. Очень люблю ваши передачи. Слушаю их довольно часто. А мы-то как любим, когда нас хвалят. Спасибо вам большое от всего нашего коллектива. Благодарю вас. Мне кажется, что это слово «подкаблучник» придумано завистливыми женщинами. Мне кажется, что порой таким словом называют любящих мужчин. Ну, с точки зрения мужчины, он не спорит. Ему как бы не хочется обижать. И поэтому другие женщины считают, что это как раз подкаблучник, раз он не проявляет своего такого мужского характера. Ну, то есть, как бы не дерется, да? Или ну, что, или не пьет. Дерется, но и грубо не разговаривает. Любящие люди, они более милосердны. Как женщины, так и мужчины. Но на мужчинах это особенно заметно. Спасибо вам большое, Лидия Афимовна. Дело в том, что... Так и хочется мне, как мужчине, я же все-таки соучаствую как бы в процессе. Пусть там я притворяюсь трезвым, таким неэмоциональным аналитиком, но на самом деле я переживаю за свою половину человечества. Я бы и рад был бы с вами согласиться, если бы я не знал огромного количества великолепных самцов, как правило, между прочим, красивых. Как правило, таких осанистых, да, представительных таких, которые замечательно, с удовольствием и мастерски паразитировали, иначе этого слова не назовешь, на своих женах, да. Вот я очень хорошо помню, что у меня у одной моей знакомой хорошей, я надеюсь, что она, это было давно, и она уже не слушая программу «Серебряные нити». Вот муж лет 15 не работал, как бы единственное, что делал, без прав водил машину. А так как она была еще в советские времена, представляете, как это было трудно представителям западной фирмы крупной в советские времена здесь, и осталась ей же, и потом после всех наших перемен, то он еще очень любил, будучи при этом действительно двухметрового роста, падать откуда-нибудь с антресолей, когда приезжало ее начальство, потому что зарубежное начальство это очень не любило. Когда проблемы в семье, а женщины-руководители не любят этого очень. Как бы... И она чего-то только не делала. Ну, я уж не говорю, кормила, одевала, отстирывала там... И это самое, как бы отглаживала и так далее, и тому подобное, содержала, в общем. Ну, так она еще нашла ему его дочь, которую он бросил там за 20 лет до их знакомства из предыдущей какой-то там семьи. Эта дочка с радостью стала ее дочкой немедленно, просто моментально. На папу по-прежнему не обращая никакого внимания. Я таких историй могу рассказать множество. И... И рад бы я согласиться, что это большая любовь. Но это небольшая любовь, тем не менее, со стороны мужчины. И поэтому факт существования профессиональных подкаблучников я, к сожалению, величайшему вынужден признать. Хотя спасибо большое, Лидия Тимофеевна, так мало осталось женщин, которые могут сказать хоть слово в защиту нашего мужеского пола. Доброй ночи. Анатолий. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, я вас слушаю. Так это мы скорее вас слушаем. Да-да, я вас слушаю. Чуть-чуть отойдите от приемника в сторону. Я хотел сказать насчет... Я хотел сказать насчет подкаблучников. То, что вы сказали, я с Еленой очень не согласен. По одной простой причине, что... Каблучники мужики от чего становятся? Не из-за того, что они, по сути, подкаблучники, а бывает, жены сами подталкивают на это. Потому что зависит это от зарплаты, зависит от того, что какая сама, в принципе, жена даже. Хотя это, может, меньше сути, но мало зарабатываешь, мало то, все. И, в принципе, как прессингуют. Я понимаю, что мужики не все такие, но стараются заработать, стараются, но всегда бывает мало. Ну, нет такой возможности, в зависимости от профессии, в зависимости от, не знаю еще из-за чего, много вариантов бывает. И стараются, а вот от прессинга женщин иногда бывает это состояние, что начинается выпивка, начинается депрессия, начинается именно апатия к жизни, потому что не могут найти другого выхода. И здесь надо как-то валировать. А валировать не знаю как. Вот ведь поразительная совершенно вещь, Анатолий. Очень важные вещи вы говорите, правда, с моей точки зрения, просто чрезвычайно важные. Но выход, казалось бы, необыкновенно прост. Да? Как бы в некой такой гендерной теории в наших мозгах, в нашем воспитании. Правильно или неправильно, это второй очень сложный вопрос. Однако, ну, оценка жены, это всего-навсего есть оценка жены. А если я занимаюсь своей работой, мне это интересно, и я зарабатываю, ну, какие-то небольшие деньги по сравнению с кем-то другим, то все зависит, наверное, от того, я при этом себя веду с достоинством, если у меня есть такая задача. Или нет. Или я работаю, приношу в деньги ради того, чтобы непрестанно заслужить эту оценку второй половины человечества. Да? Я от нее напрямую завишу. Ведь на самом деле водка – это такое лекарство, с моей точки зрения, которое... делает одну главную вещь. Мы об этом много раз говорили. Она как бы позволяет чувствовать себя менее униженным. Самолюбие позволяет сохранить. Mm-hmm. Это как бы то, что называется лицо. Такая форма, ну, как бы мечты о самом себе. Так вот, может быть, проблема заключается в том, что все-таки мы научились чувствовать себя достойно, ценить то дело, которое мы делаем. Почему-то, да, в этом во всем звучит одна единственная мысль. Женщины стали играть роль нашей самооценки. Ну, как бы способ такой. Спасибо большое, Анатолий. Я думаю, что, ну, по крайней мере, об этом стоит подумать. И давайте попробуем подумать под замечательное пение Дины Вашингтон и Брука Бентона. You're gonna give me good kisses like that. What? Honey, don't you know I'm gonna give them right back. So that's a kiss and good away. That's a kiss and good away. That's a kiss and good away. Now that's a kiss and good away. Mess around and fall in love. Do you remember this? You know you called me on the phone. Yeah, baby. And just because I was alone. Yes, you came around wooing. Admit it. Ah, you better ask somebody if you don't know what you're doing. Now you kissed me and you rocked my soul. Don't come around knocking rock and roll, cause that's a rocking good way. Yeah, that's right. Yes. You came around a wooing. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. Now that you kissed me and rocked my soul, don't come around knocking, rock and roll. That's a rocking good way. Yeah. Dinah, that's a rocking good way. I'm with you, baby. That's a rocking good way to mess around and fall in love. Better know it, baby. I'm digging you. It's a rocking good way. And I'd love to rock. How about you? Ah, baby, you got what it takes. Ain't that something? You dig the rock? I say. Cool. Stay out of my spot. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, I like your spot, though, you know. All right. You got it, man. Серебряные нити. Кстати говоря, мы с вами по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и говорим о том, кто такой подкаблучник и есть ли он вообще. Так вот, я хотел сказать, что, кстати говоря, подавляющее большинство вот таких вот мужчин-подкаблучников, оказываясь где-то вне недремлющего ока своего каблука, оказываются людьми жестокими, достаточно агрессивными и раздражительными. То есть, если он, не дай бог, где-нибудь маленький, но еще и начальник, кроме того, что он под каблуком, то это будет начальник, просто маленький тиран. Да, какой-нибудь мелкий Сталин одного отдельного взятого ЖКУ какого. Вот. Доброй ночи, Тамара Николаевна. Есть Тамара Николаевна или нету? Тамара Николаевна. Алло. Нет Тамары Николаевны. Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я могу сказать, когда мужчины стали подкаблучниками. Угу. Это произошло давно. Мы не знаем нашей истории, и поэтому мы не можем понять наших вот этих проблем. А получилось вот что. У нас говорят о татарском нашествии, да? Но Русь-то оправилась от этого нашествия. А вот люди не понимают, что мы никак не можем оправиться от нашествия церковного туповерия. Была страшная гражданская война, из 12 миллионов до 8 миллионов погибло. И, видимо, и богатыри наши вот тогда погибли, русские. И те, кто остались послабее и, так сказать, менее такие идейные, вот на них надели хомут крепостного рабства, и мужик с тех пор пошел в разбойники, стал пьянствовать и стал подкаблучником. Почему? Потому что великая наша ведическая культура, культ солнца, культ радости и уважение мужского начала как главенствующего в природе был уничтожен. Идея, ради которой жили наши мужчины, понятие пути, понятие достойной благородной жизни было растоптано. И до сих пор мы это не обрели. Вот поэтому мужчина, душа-то это все чувствует, знает, он и висит между небом и землей. А у женщины много энергии. Она везде выживет. Но она не уважает мужское начало, понимаете? А церковь ее унизила, а советская власть ее распустила. И вот в сказке о золотой рыбке у Пушкина показано как раз, кем стала женщина. Она стала жадной и стремящейся к власти. А мужик так до сих пор и стоит на коленях. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, Бронислав, что опять и согласен, и нет. Согласен я абсолютно только с одной позицией, что все последние века в нашей стране делали все возможное и невозможное, чтобы уничтожить мужскую активность. Действительно, это ведь действительно так. Да, и в общем, тот герой, который на войне шел грудью на дот, он погибал неминуемо. Поэтому все это, конечно, действительно существует и является колоссальным по своей мощности фактором. Но вот в отношении христианства я категорически не согласен. Весь скандал, который возник вокруг кода, вокруг книжки Дэна Брауна, да, мы о ней говорили, я возвращаться не буду, о коде да Винчи. Но весь этот скандал, по сути, возник из-за того, что, по крайней мере, в официальном христианстве мужское начало всячески превозносилось и возвеличивалось. Да? Христианство, в общем, несмотря на завет самого Христа, стало мужской религией. И было мужской религией, и тут даже нечего обсуждать. Да? Попытки видоизменить роль Марии Магдалины, они, сами знаете, были встречены в какие штыки всеми видами официальной церкви. Поэтому это не совсем так, как нам дозвонилась Жанна из Франции, по-моему, повторно. Да, Жан? Алло. Есть Жанна у нас? Жанна? Жанна? Нет? Жан? Алло? Да-да. Вы нам повторно дозвонились, да? Алло? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Жан, вы нам повторно звоните? Я вам звоню, да, повторно, да. Да, я просто помню ваш голос. Очень хорошо, мы очень рады вас слышать. Что скажет... Я вас очень рада. Что скажет француженка нам о... Я скажу вот, что, во-первых, скажу так, что тема эта, которую сегодня вы затронули, меня затрагивает очень сильно, как бы, наш женский род в нашей семье. Вот, и хочу сказать то, что когда услышала, когда вы говорили про европейских мужчин, про бельгийского психотерапевта, который как бы изучал все эти вопросы, то, в общем-то, хочу вам сказать, что я живу в Европе уже, скажем, 15 лет, вот, а я общаюсь со здешними мужчинами, значит, у них такое мнение о русских женщинах, у тех мужчин, которые побывали в Москве, вообще в России. Они говорят, что русские женщины – это самолеты-истребители. Вот. То есть на сегодняшний день... Ну, то есть коня на скаку остановят запросто из пулемета просто, да? Извините? Я говорю, ну то есть коня на скаку остановят просто из пулемета, даже не надо это самое. Да, ну и это тоже, скажем. Но еще есть такое понятие, как конкуренция. То есть у русских женщин на сегодняшний день, что это прибыль и большая выгода. То есть женщины стремятся найти себе партнера, который может их обеспечить. Это, в принципе, понятно, с одной стороны, потому что как бы это все трудно, и жизнь тяжелая, и так далее, нужно себя обеспечивать. Но с другой стороны, с одной стороны, значит, у них мнение, что женщина в России – это самолеты-истребители, а с другой стороны, это они сами ищут, скажем так, подкаблучную женщину. Именно подкаблучную? То есть они ищут человека себе в партнеры, который был бы беспрекословен, был бы мягок. И как бы все равно такое мнение о русских женщинах опять-таки есть. То есть здесь, видите, вопрос такой... Ну, я тоже, знаете... Я тоже, знаете, Жан, считаю, что просто тут существует некая ошибка, поскольку... Ну, я все время говорю, что вот ту русскую женщину, которую иностранцы хотели бы замуж, ее просто перестали воспитывать. Теперь такой русской женщины нет, она не в моде. А в общем, на самом деле, те русские женщины, которых воспитывают сегодня, это все те же самые Барби. Да? Вот как бы я тут недавно очень много говорил о куклах, поэтому это у меня... Не здесь, не в радиопрограмме «Серебряные нити». И поэтому это у меня как бы на уме. И да, вот тот образ, который воспитывает Барби и в Америке, и в Европе, и повсюду, и везде в девочках, да, как в некой такой вот, уж извините, форме сексуального товара, которая таким образом, даже не обязательно напрямую занимаясь сексом, да, но... продает свои достоинства внешние, по-моему, сейчас нет никакой разницы. Есть разница, на мой взгляд, только в том, что у нас, видимо, сама природа каким-то образом отвечает на вот эту вот большую легкость выживания женщин сегодня. Просто по причине того, что, да, у них другая конкурентная борьба, и они все-таки могут выжить за счет, скажем так, внешних данных. Я понимаю, что все это относительно, что женщины могут обидеться на эти мои высказывания. Но, в общем, увы, это так, и девочек сегодня рождается почти на треть больше, чем мальчиков. Да, вот как будто сама природа помогает выжить. И говорит о том, что мужчина вот становится все более и более ценным каким-то таким вымирающим видом. Это, к сожалению, действительно так. И это такая тенденция в Европе или в России, или она сейчас существует, по-моему, во всем мире. Потому что... Иностранцы просто обманываются. Они там, как выйти замуж за иностранца, русская женщина. Где-то я недавно вот сталкивался с тем, по-моему, в какой-то телепередаче, что иностранцы с удовольствием ищут себе партнеров. Они это поняли. В русских женщинах, возраст которых за 40, что женщине за 40 сейчас гораздо легче найти мужа иностранца, чем ну, девушке или женщине моложе возрастом. Спасибо большое, Жан. И в этой ситуации, почему я вот про нее говорю? Я говорю про нее потому, что в этой ситуации как бы появляется такая чрезвычайно любопытная штука. Она проявляется в том, что мужчина это чувствует и пытается скрыться за своей, с его точки зрения, более удачной партнершей, неважно, это жена, гражданская жена, подруга, да, как за щитом. Поскольку он тоже считает, что вот ей легче пробиться в этом мире, на нее смотрят. Очень многие мужчины этим активно пользуются. И он прячется за нее и перестает быть защитником. Он может быть... По изначальному характеру вовсе не подкаблучник, потому что в действительности, вот давайте задумаемся, когда мы говорим о подкаблучнике, мы говорим не столько о свойствах личности, сколько о вопросах власти. Да, о вопросах желания власти. Наши с вами носители каблуков и подкаблучники – это вечный вопрос о том, кто главный. А если попробовать взять, сосредоточиться и подумать немножко поглубже о проблемах власти, особенно о проблемах власти в семье, то там тоже можно обнаружить совсем неочевидные вещи. Дело в том, что если женщина добивается того, что мужчина оказывается под каблуком, то она моментально начинает чувствовать себя несвободной. Да? Вот давайте это почувствуем. Она вдруг чувствует, что она главная, но зато у нее на ногах появились гири, которые она вынуждена волочить. От этого и бесконечные крики о том, что у меня там мама, школьник, сын и двухметровый кобель. Это ощущение гири. Но в общем, желая власти и не давая мужу свободы, она сама это сделала. И точно так же с прямо противоположным вариантом выйти замуж, я имею в виду женщин, девушек, и нарожать детей, остаться домохозяйкой и сидеть за спиной у успешного мужчины. Потому что в этой ситуации как бы успешный мужчина, большую часть времени проводящий на работе, там начинает смотреть на других женщин и сам, желая иметь в доме не жену, а рабыню, то есть помещая ее под свой такой мужской, но тем не менее широкий, плоский и тяжелый каблук, он получает в доме врага. Потому что, когда он возвращается, наконец, из своего офиса, и вот садится, распускает галстук. Ведь, по сути говоря, да, что такое сегодняшний бизнес? На самом деле, это бой такой ежедневный, изматывающий, интригующий, авантюрный, какой угодно. Бой. И когда он приходит из этого боя, садится дома, а она-то просидела целый день с детьми в четырех стенах, как бы она еще молода. И вот тут она берет что-нибудь тяжелое, ну, пусть даже не сковородку, а что-нибудь морально тяжелое, начинает его бить. Господин, властвующий над своим рабом, все время оказывается рабом у неожиданных обстоятельств. В любых отношениях, которые построены на принципиальном доминировании одного партнера над другим, несвободными оказываются оба. И вместо брака или любви это становится какой-то, становится таким отношением двух несвобод, такой нескончаемой борьбой за власть, качанием весов, в которых никто не оказывается победителем, кроме тех, кто водку продает, конечно. Им это выгоднее всего. Хотя они и сами дома ровно в точно такой же ситуации. Доброй ночи, Светлана Владимировна. Вам последнее слово, как всегда. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хочу сказать в защиту мужчин. Мы всегда рады. Что если... Я считаю, что если мужчина твердо стоит на ногах, любит свою профессию и знает ее хорошо, он никогда не позволит, чтобы его посадили под каблук. Ой, и позволяют и сколько угодно, я вас уверяю. А мне кажется, нет. А если его любимая женщина... вы знаете, если любовь в семье есть и уважение, то никогда не будет вот этого подкаблучия. Вот. Это, наверное, совсем другое. Проблема заключается в том, что мы никак не хотим понимать. Любовь и борьба за власть – это вещи абсолютно несовместимые. Как только мы заняты тем, что начинаем запихивать друг друга под каблук, любовь плавно начинает исчезать. Любовь – это один из единственных возможных предикатов свободы. И как только любовь в любом смысле становится несвободной, Да, муж говорит жене сидеть дома, никуда не ходить, ждать меня. Или наоборот, такая же успевающая жена звонит и говорит: ты возьми, дорогой, отдели овес от проса, сшей два передника, помой посуду, приготовь детям еду, помой полы, а я буду сегодня вечером на конференции, потом в ресторане, приду поздно, устала, положи детей спать, сделай с ними уроки, то это, в общем, означает только одно, что этот самый домохозяйник-подкаблучник будет где-то удовлетворять свое любопытство на стороне, точно так же, как эта женщина, которой нельзя выходить из дома никогда и никуда, будет делать то же самое. Мысль вроде бы не очевидная, но, к сожалению, величайшему... Хотите мужчину? Дайте ему свободу. Не пытайтесь манипулировать, если продолжать вот ту самую тему нашего разговора. Ну, а сегодняшнее время наше исчерпано, поэтому я хочу сказать, что так как у нас праздник-то вроде бы День Единения наступает, я всех поздравляю с наступающим праздником, и предлагаю поговорить в День Единения о страхе одиночества. Просили меня об этом многие, поскольку, да, вот этот и страх, и желание одиночества больше всего мешают единению. Короче говоря, в понедельник продолжаем тему «Социальные страхи» и говорим о страхе одиночества. Почему же все-таки человек боится сам себя? А вы можете позвонить нам на автоответчик в понедельник где-то с 19.00 до 21.00 по телефону 956-15-14 и высказать свое мнение об этом. Спасибо всем. Извините, спасибо всем большое. Спокойной ночи. С праздником. Звоните нам. Feeling blue. If you don't believe me, just call and say you need me, and darling, I'll run to you. Call me if your dreams should tumble. I will help you start anew. If you don't believe me, just call and say you need me, and darling, I'll run to you. Call me if things look hopeless and gray.